Дядька натолкнулся на меня, я ведь тоже не стоял без дела, не мог же смотреть на такое. Парня нужно наказать. Прямо здесь и сейчас, я подскочил к нему, схватил за замечательный пиджак, вернее говоря, за отворот, правой рукой, притянул к себе, левой рукой за руку, за рукав пиджака, хотел под локоть, но парень оказался резвый, с хорошей реакцией, быстро убрал руку, я едва успел его схватить, он толкнул меня в грудь, пытался оттолкнуть, чтобы разорвать дистанцию, чтобы я не мог причинить ему вреда, но куда там, я слишком разозлился, чтобы он избавился от меня, поэтому я держал его крепко, очень крепко, вместо броска через бедро просто поставил подножку, повел его руку на себя, рывком, чтобы вывести из равновесия, повернул туловище, отвел левую ногу назад, по дуге и еще в сторону, в это же время я смотрел в глаза парню, в красивые черно-серые глаза, да, он у нас красавец, писаный красавец, ему бы в кино сниматься с такой внешностью, неудивительно, что Даша втрескалась в него по уши, он тоже смотрел на меня, но не под ноги, большая ошибка, очень большая, Витя, прекрати, закричала сзади Даша, она уже узнала меня, ты что делаешь, что я делаю, ну, а что тут непонятного, я бью морду козлу, который тебя обрюхатил, пусть знает, что это не пройдет ему просто так, правую ногу я слегка замахнул, завел влево и вверх, потом поставил у правой ноги парня, чтобы мое колено упиралось в его подколенный сгиб. Правый носок выставил в одном направлении с его носком. Противник еще не почувствовал подвоха. Он все еще пытался освободиться. Безуспешно, само собой. Но куда там? Я вцепился в него, как клещ. Перенес тяжесть тела на правую ногу. Ту самую, возле ноги парня. Слегка согнул ее. Теперь резкий поворот туловища. Рывок руками. Влево и вниз. Я швырнул парня через правую ногу к своей левой. Получилось неплохо, он грохнулся на тротуар, правым боком, взвыл от боли, одновременно задел ногой того дядьку, который пытался его наказать, ступней, мелькнувшей в воздухе, прямо по локтю дядьки, тот еще стоял слишком близко, нет, закричала Даша, ну что ты наделал, парень попытался подняться и тогда я пнул его, ногой в смазливую рожу, он откинулся назад, стукнулся затылком о тротуар, снова взвыл от боли, зря я так, надо бы полегче. Но я тогда был слишком зол, но вроде бы череп у парня крепкий, затылок не сломал. Даша подскочила к нам, толкнула меня, хотела опуститься к парню, утешить его. Вот дура, я схватил сестру за локоть, крепко и сильно, оттащил от него, да и сам он тоже оттолкнул Дашу. «Прекрати его жалеть», — сказал я Даше, — «он тебя не любит, он последняя сволочь». «Ты что, ослепла?» «Да, черт подери, она ослепла, от любви к этому козлу». «Отпусти меня, идиот!» Даша толкнула меня. «Кто тебя просил лезть? Я сама со всем справлюсь. Уходи, слышишь?» И она снова бросилась к своему ненаглядному. Тот кривился от боли. «Саша, Сашенька!» Причитала сестра. «Как ты, миленький? Как ты, родненький? Ничего не болит?» Миленький родненький морщился, стонал, кряхтел и пытался подняться. «Да, неплохо я его приложил об тротуар. Вроде не сломал ничего». Но это не точно. Я посмотрел на тетку, которая тоже пыталась помочь. Та тоже поглядела на меня, усмехнулась и покачала головой, как бы говоря, что помогать тут бесполезно. Ну что же, раз так, пусть Даша сама расхлебывает. Раз такая дура, еще раз тронешь мою сестру, я тебе руки сломаю, понял, сказал я, а ты сама с ним разбирайся, как хочешь. Но еще раз встречу, я ему ноги вырву, слышишь ты, козлина? Это я еще с тобой не разобрался. Парень поглядел на меня и вытер лицо от пыли. Усмехнулся, не обращая внимания на Дашу. Даже слегка отпихнул от себя. Значит, это твой брат? Он вроде был заучка. Надо же, какой грозный. Мы с тобой еще встретимся, воин. Поговорим. В более удобном месте. В более подходящее время. Взгляд у него острый. Мне не понравился. Старался прожечь меня. Правда, я не особо испугался. Видел людей и пострашнее. Я кивнул. «Присылай пригласительный, я тебя навещу, добавлю, если сейчас мало получил». Даша повернулась ко мне. «Иди уже, защитник». «Ну вот, так всегда. Кажется, получилось не совсем по плану. Хотел как лучше, а вышло как всегда». В глазах Даши ее любимый Сашенька стал пострадавшим от рук плохого братца. Теперь его надо спасать, даже несмотря, что он не очень ее любит, козлина эдакий. Но он, вроде бы, у нас с амбициями. решил отомстить. Я пристально смотрел на Сашеньку и соображал, как может получиться в дальнейшем. Самый плохой вариант, если он не сможет отомстить мне, но решит сделать это через мою сестру, которая до сих пор сходит по нему с ума. А такое, как я посмотрю, вполне возможно. У него такой характер, вредный характер. Отсюда что следует, что мне надо за ним приглядывать, чтобы он не натворил чего похуже. Очень уж мне не понравился этот взгляд. Увидимся. Парень сестры потер подбородок и попытался подняться. Даша ему помогала. Обязательно увидимся. Ладно, хватит обещаний и угроз. Я кивнул и отправился прочь. Дело свое я сделал, узнал, как выглядит хахаль сестры и познакомился с ним. Убедился, что ему нечего делать рядом с ней. Сразу отсюда я отправился обратно на Люблинскую и оттуда уже на автобусе доехал до завода. Вернее, до складов, которые мне предстояло охранять. Там, где надо сменить дядю Жору. Когда я пришел, старик как раз закончил завтракать. Ну как, это достаточно громко сказано. Он просто выпил крепкий чай, съел пару бутербродов с сыром и килькой, огурчики с солью и картошку в мундире. Собачки встретили меня у ворот и проводили до самой двери в сторожку, виляя хвостами. Правда, пока что угощения они от меня так и не дождались. Потом дам. Ну вот, явился, тускло сказал старик. Он допил чай из грязной кружки и отставил ее в сторону. А тут без тебя весело было. Опять приходили незваные гости, я на силу их отогнал. А во, это интересно. Я думал, что после шухера, который я навел тут месяц назад, только устроившись сюда на работу, разные левые движения прекратились. Но, видимо, зря надеялся. Либо это прежняя группировка, которая очень удобно устроилась и даже после расследования деятельности завхоза и управляющего складом, решила продолжить свои темные делишки. Либо это просто другие люди, наглые и непуганные, которым срочно нужны деньги, решившие их быстро заработать. Я думаю, что это второй вариант, хотя, может быть совсем другое. Это просто мои домыслы. Что значит, на силу? Спросил я. Ты их видел? Дядя Жора покачал головой. Ну да, старик, честно говоря, иногда туговат на ухо. Я думаю, он и до этого не видел и не слышал похитителей. Те уже привыкли по частям тибрить со склада запчасти. Так что, ничего удивительного, что попытка похищения снова повторилась. Интересно, если у них не получилось сегодня ночью, повторят ли они попытку в мою смену? Процентов 80, что повторят. Нет, не видел, дядя Жора закурил свою вонючую папиросу. Собаки опять шум подняли. Я пошел посмотреть. Смотрю, возле 10-го склада опять трутся. Ну, я пальнул в воздух. Они и убежали. Я подумал, стоит ли докладывать высокому начальству. Конечно, нужно. Только вот примут ли они меры, даже после моего резонансного ограбления на складе почти ничего не изменилось. Завскладом Кольцов сказал, что пока что ничего не может сделать, даже штат не увеличит. Только заделали все дыры в заборах и накрутили еще колючие проволоки. Больше ничего. Ладно, разберемся, сказал я и тоже налил себе чаю. Глава 20. Хищение. Филипп Корольков поднял граненый стакан с водкой и посмотрел на приятелей. Те тоже приготовили выпивку, чтобы принять внутрь после произнесенного тоста своего товарища. «За справедливость!» – провозгласил Корольков и поднял стакан еще выше. Рука у него чуток догнала, но из-за того, что водки в стакане налито немного, жидкость не пролилась. «За то, чтобы мы сегодня ее восстановили!» Очень громкие и пафосные слова. Но, как ни странно, Корольков и вправду хотел восстановить справедливость. Он, как в фильме или романе, считал, что она была попрана на заводе Азук и хотел во что бы то ни стало, восстановить справедливость. Он работал на заводе уже 15 лет, на узле сборки генераторов. Как пришел после армии техникума, так и остался. Возможно, проработал бы до самой пенсии, еще пару десятков лет, но имея гордый и неуступчивый характер, иногда ссорился с начальством. Предыдущий начальник цеха, Клевцов, ценил работников и уважал их мнение. Хоть и суров, но справедлив, у него особо не забалуешь. Королькова он терпел, потому что заслуженный работник, трудится давно, знает все нюансы. Опыт, как говорится, не пропьешь. Но потом Клевцов заболел, вынужден был уйти с нервной службы, уехал в теплые края, в Ставрополь, лечиться на воды. На место начальника пришел Потапов, с которым Корольков сначала даже сдружился. Моложе многих работников, еще даже 30 нет, но властные себе на уме. С Корольковым они к тому же оказались соседи, жили в одном доме. Первое время, пока осваивался, Потапов приблизил к себе Королькова. Они даже вместе на рыбалку ездили в Подмосковье, на дачу начальника. Новый руководитель спрашивал у работника, кто как работает, у кого какой опыт. Интересовался его мнением. Так прошло полгода, а потом Потапов изменился. Как раз после того, как получил первый нагоняй от начальства, за то, что выполнение квартального плана под угрозой. Сразу после этого задули новые ветры, и Потапов враз переменился. «А что это ты ко мне на «ты» обращаешься?» – спросил он как-то на собрании, когда обсуждали внедрение новых технологий. «Извольте, товарищ Корольков, соблюдать субординацию и обращаться к начальству, как положено». Возможно, он был прав, Корольков и сам не любил за панибратство, но ведь Потапов и сам предложил не выкать ему, когда они начали дружить. Сказал, что предпочитает демократичные методы руководства. Он, мол, из новой, прогрессивной волны руководителей. Да и вообще, какие могут церемонии между друзьями. Поэтому Корольков неприятно удивился новым тенденциям. Дальше, больше. На каждом совещании начальник критиковал его показатели, урезал премию по итогам квартала, а потом и вовсе обвинил в недостаче расходных материалов. В частности, горюче-смазочных материалов, масел для двигателей и коробки передач, выделенных на цех. По издавна заведенной традиции, они были записаны на Королькова, но за их расходом редко когда следили, списывали по мере необходимости. А вот Потапов обвинил его в чрезмерных расходах и уволил. Хорошо еще, что не с волчьим билетом. После того, как Корольков начал негодовать по поводу несправедливых претензий, у Королькова вообще имелся сдвиг насчет справедливости. Он не терпел, когда с ним или с кем-то другим обращаются несправедливо, а критерии этого Корольков определял самостоятельно, поэтому очень обиделся. Поэтому он решил наказать несправедливое руководство, предателя Потапова и сам завод «Азлк», которому отдал столько лет жизни. А для того, чтобы месть прошла красиво, Корольков намеревался обчистить склад завода, забрав столько масел, сколько получится, а потом продать их знакомым, компенсировать тем самым моральные страдания и материальные потери. Он подговорил троих приятелей, с которыми познакомился в рюмочной, куда в последнее время частенько начал заглядывать. Один, Митяй, работал сантехником в ЖЭКе, а двое других, Женя и Саник, без определенного рода занятий, кажется, подрабатывали в бюро ритуальных услуг. Прошлой ночью они нанесли визит на склад, перед этим тоже выпили для храбрости. Вроде бы все пошло хорошо, но потом Саник слишком сильно начал колотить по навесному замку, и на шум прибежали собаки, а потом и пожилой сторож. «Восстановим», — подтвердил Митяй, крепко сжал ломик и показал Королькову. «Видишь, сегодня все пройдет, как по маслу, а если сторож будет ругаться, я его сам угощу. Пусть полежит немного и отдохнет, у меня удар верный, ничего ему не сделается, как ляжет, так и встанет через часок». Корольков кивнул. «Сегодня все должно пройти наверняка. Если не получится, то можно забыть об этом плане. Лучше уж просто подстеречь Потапова в темном переулке и намять бока. Сегодня пойдем после полуночи», — сказал он и снова приподнял стакан. «А это на посошок, как говорится. Но потом уже хватит, мужики. Только после дела». Саник нахмурился. Он любил выпить побольше и в их компании был самым слабым звеном. По комплекции самый крупный, но в то же время самый малоподвижный, быстро уставал и выдыхался. Вчера дольше всех перелазил через забор. Он любил выпить и плотно покушать. «А что, нельзя прикончить наши пол-литра?» — спросил он, глядя на початую бутылку. В его понимании, это добро, которое нельзя оставить просто так. Если сказал «а», то надо сказать «и», и закончить то, что начали. Корольков, само собой, не мог потерпеть ущемления своего авторитета. Достаточно его уже унизили на работе. Они с самого начала договорились, что он будет рулевым на этой акции. Поэтому Филипп тоже нахмурился, но ругаться не стал. Решил не брать пример с того же дурака Потапова. «Вот проведем операцию, я тебе лично ящик поставлю», — пообещал он. Когда стемнело, они вышли из хаты Митяя и отправились к заводу. «Днем я созвонился с тренером. Что за ерундовина такая? Почему я только в последний момент узнал про соревнования? Не отправят ли меня в резерв? Дадут ли возможность участвовать?» Но Степаныч меня успокоил. «Про тебя уже в обществе знают», — сказал он. «Ты у нас тут герой. В обществе наслышаны про твои подвиги в составе народной дружины. Так что не беспокойся, без тебя самолет не улетит, поезд не уедет. Ты чем занят? Давай к нам сюда. Поговорить надо». «Очень хорошо, но я сегодня занят. Я объяснил тренеру, что нахожусь на дежурстве. Завтра могу», — ответил я. «Сейчас никак, я на работе. А по телефону нельзя поговорить?» Тренер помрачнел. Я почувствовал это по голосу. «Слушай, если ты хочешь добиться результатов, надо полностью заняться спортом. Я понимаю, надо зарабатывать на жизнь, нечего сидеть на шее у родителей. Поэтому, если ты решил посвятить себя самбо, давай, пиши заявление, мы тебя примем в «Динамо», будешь получать стипендию. Но приходи уже завтра, это не по телефону. Хорошие новости. Я уже давно ждал такого предложения, правда, уже потом, если выиграю в городских соревнованиях. Но благодаря тому, что получил известность, предложение поступило раньше. Теперь, самое главное, показать результаты. Тренер опять повторил, чтобы завтра я первым делом летел к нему и отключился. Усилием воли я заставил себя расслабиться. Сейчас не время терять голову. Правда, делать нечего. Дядя Жора ушел еще утром, я сидел в сторожке. Пару раз приехали грузовики с ящиками и коробками, я принял их в склад по накладной, оформил все, как полагается. Потом позвонил Ольге, чтобы она потом не обвиняла меня в отсутствии внимания. Дома никто не брал трубку. Ладно, я решил позвонить позже. Хотя, делать все равно нечего, почему бы не звякнуть на работу девушке, у меня есть рабочий номер. Я позвонил туда, но напарница Ольги, вредная тетка, буркнула, что она сегодня одна. «Нету ее», почти выкрикнула тетка и бросила трубку. Я даже не успел спросить, куда подевалась Ольга. Впрочем, эта тетка почему-то сразу меня возненавидела, поэтому вполне могла соврать. Ольга могла выйти ненадолго на обед или по другим делам, а тетка уже как-то обманывала меня насчет моей подруги. Так что, лучше еще раз потом перезвонить. На всякий случай, я еще раз позвонил Оле домой, дождался 5 гудков и хотел разъединиться, но тут девушка ответила. Вернее, ответила не девушка. «Алле, кто там?» У меня перехватило дыхание, потому что ответил незнакомый мужской голос. «Но Ольга живет одна, какого дьявола?» мне ответил какой-то мужик. «Может, я ошибся номером, чего надо?» Голос довольно грубый и хриплый. Я тут же спросил, чтобы побыстрее выяснить, правильно ли я набрал номер. «А Ольга Пряникова тут живет, я хотел с ней поговорить». Я был почти уверен, будто он скажет, что я ошибся номером и бросит трубку, но мужик ответил: «Она сейчас не может говорить. А ты кто такой, че надо?» Вот чего я не ожидал услышать, так это такого. Неужели Ольга была с ним? Ну ладно, надо разобраться, что это за тип. Сначала желательно с самой девушкой. «Мне надо поговорить с Ольгой», ответил я. «Дайте ей трубку, пожалуйста». Мужик на другом конце провода усмехнулся. «Да и не мужик это, парень вроде бы, голос достаточно молодой. Правда, прокуренный, это сразу слышно, и еще с нахальными интонациями. Ты че, глухой, что ли? Я же сказал, что она занята. А тебе она зачем? Можешь мне сказать, я передам. По какому вопросу, как говорится? Вот уродец. Мне что, отчитываться перед ним, или устроить с ним небольшую заварушку? Честно говоря, я уже и так еле сдерживался. А ты кто такой?» Спросил я в ответ. «Если уж ты у нас такой бесцеремонный, то с тобой тоже можно без расшаркиваний. Как тебя зовут? Где Оля?» Парень опять усмехнулся. Он чувствовал, что контролирует ситуацию. «А ты че, ее хахаль? Ты знаешь, что ей нельзя общаться с парнями? Знаешь, что я запретил ей это?» «Ничего себе заявочки! Это как понимать? Запретил? Он у нас полновластный самодержец, что ли?» «Я тебя еще раз спрашиваю, где Оля?» Спросил я, стараясь сдержаться, чтобы не нагрубить. «Что это за козел, вообще? И что ты за хмырь такой?» Парень не успел ответить. Там, в трубке послышался голос Оли. «Ты с кем разговариваешь?» Но издали и еле слышный, как будто она спрашивала из другой комнаты. А потом раздались короткие гудки. Я сидел, держа трубку в руке и размышляя, что это было. Позвонить еще раз, все это в высшей степени странно. Но не успел я снова набрать номер Оли, как телефон зазвонил сам. Это уже по работе. Оказывается, на склад сейчас приедут еще 2 грузовика с материалами, надо срочно подготовить для них 5-й бокс. Надо бежать туда. Я так и сделал, и уже провозился с новым поступлением до самого вечера. Освободился только после 6 часов, потом поужинал и только тогда позвонил Ольге. Но там уже никто не отвечал. Ни сама девушка, ни наглый мужской голос. «Ладно, разберемся еще. Я теперь обязательно выясню, изменила ли Ольга с ним или нет. После 8 уже стемнело, так что мне ничего не оставалось, кроме как найти старые журналы про путешествия и читать их, сидя под тусклой лампочкой и похлебывая какао. Я сходил на обход, осмотрел территорию и покормил собак. Затем уселся за журнал «Наука и жизнь» и увлекся статьями про Солнечную систему. Интересно, сейчас Плутон еще считается полноценной планетой, к карликам его еще никто не причислил, хотя астрономы прекрасно знают, что эта планета меньше Луны. Ну да ладно, меня больше волнует чемпионат мира по вольной борьбе, а не дальняя планетка. Я сидел и сам не заметил, как задремал. Все-таки, встал сегодня с позаранку и весь день на ногах. Вдали громко залаяли собаки, но я не обращал внимания. Потом вдруг лай резко оборвался, и только тогда я поднял голову. Посмотрел на часы и увидел, что, оказывается, уже почти полночь. Ничего себе, я задремал неплохо так. Что там собаки? Они молчали, как будто легли спать. Мне бы тоже не мешало развалиться на кровати, тем более, что теперь, без дяди Жоры, я могу обойтись без раскладушки, а прилечь на кровати. Но сначала надо сходить в обход, проверить, как дела. Кстати, а что насчет вчерашней попытки хищения? Я только сейчас вспомнил про нее, совсем забыл в этой суете. Может, именно поэтому и замолчали собаки? Хотя, я сомневался, что грабители настолько глупы, чтобы повторить вчерашний неудавшийся эксперимент. Впрочем, всякое может случиться. Я встал, вышел на улицу, как был, в спортивных штанах и футболке. На ногах сандалии из грубой кожи. Ружье и другое оружие брать не стал, можно обойтись без этого. В конце концов, я не старик дядя Жора, еще могу потрепыхаться с незваными гостями. Сначала я хотел окликнуть собак, но решил повременить с этим, на всякий случай. Вместо этого, я пошел вдоль складских помещений, стараясь держаться в тени кустов, чтобы меня не было видно. Миновал один склад, потом второй, третий. Где наши собачки? Вдали, возле седьмого склада, я увидел светлое пятно на земле. Подошел ближе и понял, что это лежит стрелка. Неподвижно, мордой ко мне. В темноте не видно, что там случилось, но явно не самые лучшие, раз собака валяется на траве. Вот твари. Они что, тронули наших собачек? Да заодно это я им руки поотрываю. Дальше я двинулся еще осторожнее. Кажется, я недооценил уровень опасности. Впереди, возле склада, я слышал какую-то возню, но достаточно тихую. Так, а где белка? Неужели ее тоже пришибли? Я приблизился к углу склада и осторожно выглянул за него. Возле ворот склада я заметил сразу 4 фигуры. Ничего себе, это много даже для меня. Опустив глаза вниз, я увидел тело собаки, лежавшей неподалеку от угла здания. Морда вывернута в сторону, видимо, ей сломали шею. Так, у меня сейчас имеется 2 варианта дальнейших действий. Первым делом, можно опять включить героя и броситься на взломщиков, рискуя своей жизнью. В прошлый раз я так и сделал, при этом не особо и пострадал. Надо же, какие притягательные склады автозавода для грабителей. Работают почти среди бела дня, никого не боятся. Количество взломщиков, однако, слишком велико. Мне надо действовать очень быстро, чтобы уравнять шансы. Жаль, что у меня нет оружия, но попробовать можно. Вероятность успеха, думаю, 50 на 50. Второй вариант – это сберечь шкуру и убежать сейчас за подмогой. После недавней попытки ограбления у нас тут все на контроле милиции, помощь прибудет за 5 секунд. Но вот опять же, а если за это время преступники убегут, услышат меня, поймут, что я побежал звонить в милицию и скроются. А завтра или на днях снова заявится, когда меня уже тут не будет, а им встретится немощный дядя Жора. Не хватало еще, чтобы несносный старик тоже валялся вот так на земле со сломанной шеей. А эти ребятишки на все готовы, как я посмотрю, потому что в воздухе отчетливо чувствовался запах алкоголя. Выпили для храбрости перед ограблением, а значит, отключили мозги. Судя по всему, вероятность такого исхода достаточно высока. Невыгодный вариант. 75% провала. Нет, лучше все-таки использовать первый вариант. При этом, надо учитывать, что я всегда могу убежать за подмогой, если обстановка вокруг может стать слишком горячей. Я отошел назад и огляделся вокруг, в поисках оружия, может хоть чего-нибудь использовать, чтобы испугать грабителей. Первоначально на моей стороне принцип внезапности, но потом они увидят, что я один и осмелеют. Тогда бы не помешала палочка или ломик. Кстати о ломиках. Со стороны ворот послышался грохот и ляск. Кажется, там тоже орудовали ломом, вскрывали ворота самым нахальным образом, совсем не боялись, и череп нашей собачки тоже, скорее всего, вскрыли каким-то оружием. Просто так с ней не справиться. Я снова выглянул за угол здания, увидел, как двое теней открыли ворота склада. Понял, что действовать надо сейчас, а дальше я уже перестал думать. Глава 21. Плохие люди. Теперь прочь все сомнения, только экшен. Честно говоря, накидываясь на грабителей, я думал, может закричать дурным голосом, словно сотня безумных иракезов, нападающая на фермеров в ночном лесу, но моя глотка, к сожалению, не настолько приспособлена к высоким и пронзительным звукам, от которых, по идее, кровь должна стынуть в жилах. Поэтому могло получиться так, что моего писка никто не испугается, а наоборот, он просто рассмешит злоумышленников. Кроме того, они вовсе не мирные фермеры, которые разбегаются при первой опасности. Алкоголь, щедро бродящий сейчас в их крови, сделал их опаснее раненых тигров, так что они могли просто обернуться и вступить в схватку со мной. Так что, я напал молча, используя все преимущества неожиданной атаки. Немного вероломно, потому что со спины. Но что поделать, их вчетверо больше, надо же мне как-то нивелировать численное преимущество, хотя бы такими грязными методами. Поэтому под колено ближайшего ко мне врага я обрушил удар ногой, и тут же добавил кулаком в ухо, как раз, когда он начал заваливаться на бок. Все получилось неплохо, как раз за счет внезапного нападения. Темный силуэт передо мной сломался, быстро опрокинулся в сторону и свалился на бетонированную площадку перед складом. Что хорошо, так это то, что он упал без звука, с небольшим хеканьем, разве что. Но я уже забыл о нем и набросился на следующего противника. Тот даже не слышал, что с его товарищем случилось неладное и вместе с остальными направился к открытым воротам склада. Видимо, совсем потерял голову от возможности хапнуть отсюда дармовых автозапчастей. Не видел и не слышал ничего вокруг. Я этим успешно воспользовался. Кидаться на него и бросать противника мне сейчас нельзя, а то я могу запутаться с ним и стать легкой жертвой для двух других врагов. А зачем мне это надо? Так что, я по-прежнему атаковал ударами, воспользовался своими навыками боевого самбо. Правда, сейчас у меня нет перчаток и шлемов, а также капы во рту, поэтому кулаками пришлось работать осторожно. Сначала я пнул его в бок, потому что он шел впереди меня и даже слегка повернулся ко мне правой стороной. От удара темный силуэт согнулся, но тут же выровнялся и выругался. Я не дал ему долго сквернословничать. Тут же добавил, на этот раз боковым ударом правой руки, в голову. Он еще не успел опомниться. От моего удара противник отшатнулся назад. Он оказался ниже меня на полголовы, слегка пузатый и явно не спортивный, и совершенно не готовый к драке. Тогда я добавил ему прямым ударом ноги в многострадальный живот. Когда же он, черт подери, наконец свалится? Что такое, Митяй? Спросил кто-то спереди. Видимо, главный. Двое оставшихся повернулись. Я заметил это краем глаза. Что такое? Ты кто такой, козел? Ну, вопрос явно риторический. На него не требуется отвечать. Поэтому я продолжил заниматься Митяем. С удвоенной силой и энергией. Еще один боковой удар левой опять прошел в лицо бедолаги, а короткий хук правой окончательно его добил. Митяй наконец свалился. Крепкий оказался, скотина. Это сторож, догадался другой. Саник, вали его. Вот уродец. Они самые главные. Сразу видно. Вот этот Митяй вообще бугай. Выше меня на голову, шире в плечах. Еще и с ломиком в руке. Судя по всему, без тормозов в голове. Вообще свихнутый. Очень опасный, он сразу кинулся на меня, с поднятым над головой ломиком. В темноте не видно лица, но сразу ясно, что кипит от ярости. Я тоже бросился навстречу. Если сейчас отступать, они меня сожрут. У меня только единственный шанс, сломать его одним броском, не ударом. Ударом такого кабана не остановить. Если бросок не пройдет, они меня завалят, реально завалят. Они пьяные и безбашенные. В итоге, я очутился рядом с Митяем. Тот обрушил на меня ломик, сбоку, по широкой дуге. Если бы попал в голову, проломил бы череп. Я успел перехватить его руку, продолжив его движение, как бы дергая его к себе и прижимая к груди. Одновременно прогнулся, повернув корпус, быстро подбил его правую ногу. на которую Митяй опирался. Дальше все уже чисто по физике. Митяй сам завалился в сторону из-за меня. Вдобавок я его слегка крутанул. За счет подбитой ноги он завис над землей и грохнулся со всей дури. Еле слышно крякнул от боли. Я думал, что Митяй тут же очухается, бросится на меня, но он что-то завис, так и остался лежать на земле. Видимо, хорошо приложился. Ломик улетел в сторону, но нет, такого кабана так сразу не завалишь. Митяй все еще трепыхался. Он попробовал встать, выпрямился и сел на земле. Тогда я добил его пинком в голову. Сейчас не до церемоний, я просто звезданул ему ногой по челюсти. Вот теперь Митяй отлетел назад, самый последний не спешил нападать. Я мгновенно повернулся к нему. «Ну-ка, давай, если хочешь завалить меня, иди ко мне». Я стоял на месте, готовый ко всему, но оставшийся грабитель не двигался с места. Стоял и смотрел на меня. Чего это он? Слегка сдвиг по фазе, из-за того, что я напал на них. Или он чего-то готовит, что-то изощренное для меня. Эге, а в руке у него нет ножа? На всякий случай я отошел назад. Мы стояли перед воротами склада. Я и он на ногах, а еще трое грабителей валялись на земле. При этом двое, включая Митяя, начали шевелиться и подавать признаки жизни, пытаясь подняться. «Ну давай, что же ты?» Я позвал мужика к себе. «Иди сюда, поговорим». Кажется, он испугался. Стоял на месте. Если это так, то его надо запугать еще больше. Я уже позвонил в милицию. «Сюда едет наряд», — сказал я и поднял руку. «Слышите, уже сирены приближаются, так что, я предлагаю не дергаться и поднять руки. В таком случае, я вас еще могу задержать без предъявления обвинений в сопротивлении». Мужик смотрел на меня, стоял неподвижно. Митяй снова пошевелился на земле и проворчал. «Филя, вали его, что ты встал столбом. Ты же сам говорил про справедливость, про то, что надо восстановить». Но, видимо, мужчина не хотел рисковать. Он поднял руки и сказал: «Хорошо, хорошо, сдаюсь, не бейте меня». «Ну и отлично». Я подошел ближе, грубовато приказал: «Повернись, руки за голову, вставай на колени». Мужик повиновался, повернулся ко мне, задрал руки за голову. «Вот сволочь», — процедил Митяй, — «чтоб я тебя еще раз послушал, сволота ты болтливая». Я посмотрел на здоровяка. Тот попытался подняться. Это была ошибка. Грубая ошибка. Оказывается, мужик оказался с секретом. Как только он заметил, что я отвлекся, тут же начал действовать. Повернул голову в полоборота, выставил ногу назад и легнул меня в колено. Воспользовался тем, что я поскользнулся, развернулся и тут же бросился. Вот только не на меня, а к Ломику. Может быть, это ошибка, а может быть, вполне разумное решение. Он увидел мои возможности и спортивные достижения и поэтому не стал рисковать. Бросился вместо этого к оружию. Думал, что оно его спасет. Хотя, может, если бы он кинулся на меня, его бы поддержал Митяй. А там, глядишь, и другие помогли бы. Так бы они вполне могли выиграть. Уйти отсюда непойманными. Но мужик принял другое решение. Пока он искал Ломик, я снова добавил Митяю. Пнул его в бок, добавил кулаком в ухо. Здоровяк опять повалился на землю. На несколько секунд он опять обезврежен. Зато в это время появился второй. Тот, кого я угостил раньше. Как там его? Саник, кажется. Он тоже вскочил. Бросился на меня. Сходу нанес боковой удар. Рукой, метил в голову. Я поставил блок предплечьем. Машинально, тоже на ходу. Двигаясь навстречу, успел схватить его руку. Другой рукой саданул ему в челюсть. Не кулаком, нет, основанием ладони. Одновременно вывел правую ногу вперед, перекрыл ногу противника под коленом, быстро выпрямил ногу и перенес на нее вес тела, опрокинул ошеломленного врага под ножкой. Он упал и вскрикнул от боли, но я уже не обращал на него внимания. У меня теперь главная проблема — это Филя. Мужик раздобыл Ломик, пока я разбирался с его товарищами. Сейчас он встал, двинулся на меня, молча, только тяжело хрипел, замахнулся Ломиком. Я не стал ждать, рванул навстречу, выкинул руки ему в лицо, провел обманный маневр. Мужик слегка замешкался, тогда я наклонился и напал на него, плечом ударил в живот, забрал ноги, слегка приподнял и швырнул на землю. Все получилось хорошо, от удара у противника перехватило дыхание и он уронил Ломик. Я уселся на него сверху и схватил руку на рычаг, выпрямил и приподнял его локоть бедрами вверх. Мужик отчаянно забился подо мной, пытаясь высвободиться, и застонал от боли. «Ох ты, кажется, я слегка перестарался, чуть не сломал ему руку. Сдаюсь, сдаюсь», — прохрипел Филя. «Отпусти, Правда, из-за недавнего коварства я ему не доверял. Одного раза хватило. Поэтому я не торопился отпускать. Подержал еще. Потом толкнул пленника ногой. Перевернул на бок. Навалился на него. Опрокинул лицом вниз. Прижал к земле. Заломил многострадальную руку. Он снова взвыл от боли. «Хватит уже. Я же сказал, сдаюсь». «Ну уж нет. Второй раз я на эту удочку не клюну». Я врезал пленнику по затылку. Слегка оглушил. Он замолчал и уткнулся лицом в землю. Я поднялся и огляделся. Остальные грабители пока что тоже лежали на земле. Надо их быстро обезвредить. Я стащил с Фили ремень, завязал руки. «Лежи, не двигайся», потому что он опять начал подавать признаки жизни. Бросился к Митяю. У него тоже оказался ремень. «Отлично». Я связал здоровяку руки. Проверил, как он. «Вроде жив. У него череп из бетона. Трудно пробить. Двое оставшихся пленников в спортивных штанишках. Вот тут небольшая несостыковка. Мне надо их связать, а то опять начнут буянить. В сторожку бежать, что ли, за веревкой. Пока побегу, они уже разбегутся». Я посмотрел по сторонам. «Эге, у меня же тут склад, с раскрытыми воротами. Там наверняка найдется веревка». Поэтому я рванул в склад. Быстро-быстро. Нашел ящики, обвитые бечевкой. Разорвал одну, потом вторую. «Ну все, этого достаточно. Теперь бегом наружу». Думал, что пленники уже бегут к забору. Но нет, они лежали на местах, полностью деморализованные. Я связал оставшихся. Руки и ноги тоже. Посмотрел на них, отдышался. «Вот теперь можно идти за подмогой. Голубчики пока будут лежать, обездвиженные». Милиция приехала через 5 минут после звонка. Оперативно сработали. И как полагается, опять Круглов. Только теперь уже капитан. «Ну да, кто бы мог подумать», — сказал он. «Само собой, это наш Волков. Ты что, решил каждый месяц делать нам подарок, упакованных воришек поставлять, как на конвейере?» Я поглядел, как его подчиненные ведут задержанных в машину. «Да без проблем, начальник. Где у вас еще горячие участки? А, давайте я туда буду ходить, задерживать всех без разбору. Никуда не денутся». Круглов усмехнулся, потер подбородок. Кажется, шутка ему понравилась. Он даже задумался над практическим воплощением. «Да, у тебя таланты, друг мой. Ты уже неплохо показал себя в дружине. Может, тебя привлекать во время задержаний? Это уже реальное предложение». Я задумался. «Если это будет оплачиваться, почему бы и нет? Главное, чтобы не во вред занятиям по самбо. У вас есть группа захвата? Может, я туда пойду?» — спросил и тут же заткнулся. «Какая группа захвата? А чем я? Сейчас такого не имеется. Будут созданы чуть позже. Хотя мысль о полицейском спецназе наверняка витает в воздухе. Просто уровень преступности еще не такой высокий». «Что за группа захвата?» — тут же спросил Круглов. Сразу заинтересовался. «Цепкий, черт подери. Ты о чем?» Пришлось импровизировать на ходу. Я тут же ответил. «А это из фантастического романа. Не помню, как уже назывался. Давно читал. Там у милиции специальные группы были. Для захвата особо опасных преступников. Они только для этого тренировались». Круглов опять задумался. Глаза заблестели. Видно даже в тусклом свете фонаря. «Хорошая мысль, Волков. Я доложу, куда следует. Почему бы и нет? Они увезли всех задержанных». Круглов быстро взял у меня показания. «Хотя тут и так все понятно. Я остался один. Закрыл ворота склада. Нацепил новый замок. Проверил, не украли ли чего. Но нет, все в порядке. Не успели. Теперь бы поспать». Я отправился обратно в сторожку. Взгляд упал на светлое пятно возле здания. «Черт подери, это же стрелка». Я наклонился к собаке. Потрогал шею, морду. «Нет, она все погибла. Один из этих уродов сломал ей шею. Видимо, слишком сильно ударил ломом. Ах ты, бедолага. А где белка?» Я огляделся. Я ее так и не видел. Тоже прикончили, что ли? Я пошел к забору. Заглянул за угол здания. Заметил на земле темный силуэт. Расплывчатый. Быстро подбежал. «Да, это белка, но живая». Я пощупал собаку. На боку кровища. Псина заскулила и лизнула мою руку. «Бедняжка, тебе тоже досталось. Интересно, тут есть ветеринары?» Я утащил белку в сторожку. Осмотрел рану. Хороший такой удар. Наверное, перелом ребер. Еще перебили две лапы. Вот ведь ублюдки. За такое им самим надо было ноги сломать. Я обработал рану и перевязал собаку. Больше пока ничего не мог сделать. Если тут и есть ветеринары, их надо искать. Осторожно положил собаку у входа. Она лежала без движения. Тут же положила голову на пол. кажется, заснула. Я положил рядом миску с водой. Это ей не помешает. Позвонил в скорую. «Вы что себе возомнили?» – спросил оператор на том конце провода. «Это скорая помощь. Для людей, а не для животных». Я крепче вцепился в трубку. «Ну что за люди? Не жалко животину, что ли? Я же вам объяснил, девушка. У нас произошло чрезвычайное происшествие. Ограбление. Пострадали сторожевые собаки. Одна убита, другая ранена. Я не прошу отправить скорую. Но, может, вы знаете ветеринара?» Девушка смягчилась. Голосок, кстати, вполне милый. «Ладно, я спрошу у наших. Подождите на линии». И положила трубку на стол. Или где она там сидела? За пультом оператора, наверное. Я стоял на месте, ждал. Иногда поглядывал на белку. Собака неподвижно лежала на месте. Наконец, оператор ответила. «Записывайте номер», сказала она. «Это ветеринарная клиника. Не знаю, правда, работает ли сейчас». Я записал номер карандашом на плакате на стене. «Девушка, вы чудо. Спасибо». Бросил трубку. Тут же набрал номер ветклиники. Долго ждал, пока ответит. Время сейчас 2 часа ночи. Наконец, кто-то поднял трубку. «Слушаю», — усталый голос затюканного мужика. «Да уж, наверное, тоже на смене. Как и я. У меня тут собаку поранили», — ответил я, объяснил ситуацию. «Вы сможете приехать?» Врач спросил про размеры собаки и ее породу. Потом про характер ран. «Везите к нам», — равнодушно ответил он. «Мы не выезжаем на вызовы. Я тут один. У меня еще 2 операции. Так что, тащите к нам». «Вот зараза. Я тоже на смене», — сказал я. «Освобожусь только в 8. Как быть? Собака не погибнет до утра?» Он ответил все так же равнодушно. «Этого я не знаю. Могу сказать только при осмотре». Я посмотрел на белку. «Доживет ли до утра? Может, вызвать дядю Жору пораньше?» «Ладно, приеду», — буркнул я и бросил трубку. Следующие 10 минут я дозванивался до дяди Жоры. Старик не брал трубку. Хотя я точно знал, что он не спит. У него часто бывает бессонница. Наконец он ответил. «Выслушал меня», — под конец злобно выругался. «Вот охерели, суки. Опять полезли. Стрелку прикончили, говоришь? Вот суки. Надо было их самих прикончить. Я завтра дробь привезу. Теперь буду стрелять на поражение. Любого, кто полезет». Развоевался старик. Я объяснил ему ситуацию с белкой. «Ладно, приеду», — проворчал он. «Жди». Он примчался через полчаса, благо жил не так далеко. Я бережно взял белку на руки и пошел к воротам. Дождался вызванного такси и отправился к ветеринару. Глава 22. Автобус скачет по рытвинам. Ветеринар оказался пожилым мужчиной лет 50. Усталый и сонный, он впустил меня внутрь. Я прошел через коридор, вошел в операционную, положил белку на большой стол. Он уже вычищен. Комната маленькая и чистенькая. На потолке ярко светила большая лампа. У стен шкафы с медоборудованием и принадлежностями. «А где другие ваши пациенты?» — спросил я, оглядываясь. «В другой комнате». Ветеринар мотнул головой в сторону второго коридора. «Все зверушки там, спят, хотя вы их разбудили». И вправду, откуда-то издалека послышался лай и мяуканье здешних питомцев. «Ну давайте, посмотрим, что там у вас», — сказал ветеринар и склонился над белкой. «Угу, понятно. Что там у вас стряслось, говорите?» «Грабеж», — я рассказал, а ветеринар в это время обработал белку. Собака почти не шевелилась. Наконец он закончил. Мы вышли в коридор, потом из здания. Снаружи, оказывается, начало светлеть. Ветеринар достал сигареты. «Я вколол обезболивающее, можешь забирать ее», — сказал он и закурил. «Пусть лежит теперь, отдыхает. Выносливая, дворовая, должна выжить. Ну и отлично. Я думал, что белка не жилец. Сколько с меня?» Ветеринар покачал головой. «Ничего не надо. Мы же оказываем услуги для населения и их питомцев. Сигаретами угостишь?» Я покачал головой. «Не курю. От вас можно вызвать такси?» Через 10 минут приехало такси. Я осторожно положил обмотанную бинтами белку на заднее сиденье. Поехал обратно к складам. Там оставил собаку на попечение дяди Жоры. Старик обещал подкармливать собачку. Я отправился бегом домой. По дороге заскочил на спортплощадку. Недалеко от дома я обнаружил ее недавно. Помимо турника и брусьев, здесь имелись еще и булыжники. Валялись кучи в стороне возле канавы, самой разной тяжести. Я их приноровился использовать для силовой тренировки. Но сегодня меня ожидал сюрприз. Кто-то устроил подарок для спортсменов. Притащил сюда самодельные штанги, сделанные из круглой трубы и с приваренными железными блинами. Я тут же пробовал поднять. Ух ты, тут неплохой вес. У самой большой штанги свыше сотни. Навскидку примерно 1,5 центнера, если не больше. Сначала я попробовал со штангой поменьше. Легко поднял, сделал 10 жимов лежа. Эге, а ведь это совсем плевое дело. Я даже не запыхался. Тогда я перешел к штанге побольше. Около 100 кило. На ржавом колесе штанги кто-то красной краской нарисовал вес 110 кг. Я тоже начал поднимать штангу. Думал, что не смогу. Но, к удивлению, тоже сделал это играючи. Потом сел на скамейке, устроенной тут в тени дерева, и с удивлением посмотрел на руки, на самого себя. Да, тренировки дали результат, отличный результат, я даже не ожидал такого, именно по силовой части. Меня прямо распирало от силы внутри. Тогда я подошел к самой тяжелой штанге. Огромные блины, казалось, больше меня самого. Я думал, что не подниму эту штангу, но нет, получилось. Скамейка затрещала подо мной, когда я откинулся назад. Не мешало бы кого-то попросить подстраховать меня, но штанга так легка в руках. Я уперся ногами в землю, лопатки отвел назад, скамейка узкая, в самый раз, грудь расправил вперед, стойки тут, само собой, нет, поэтому штангу пришлось поднимать от земли, тут же фиксировать на груди, ложиться пришлось вместе с ней, зафиксировал локти, выдохнул и медленно выпрямил руки. Поднял штангу вверх, затем вдохнул и опустил штангу к груди. Снова поднял, зафиксировал гриф на секунду в верхней точке. И так раз 10. Я все ждал, когда устану, но нет, силы еще остались, даже наоборот, как будто прибавились. Я удивился, отличный бонус. Ну-ка, а что если попробовать становую тягу? В этом упражнении можно поднять больше веса. Так что, самую тяжелую штангу я поднял еще легче. Сам удивился. Как пушинка, отлично, я сделал 10 подходов по 20 раз, раньше после такого свалился бы, а сейчас все отлично. Меня опять распирало изнутри, от накопленной силы, казалось, будто с каждым упражнением сила росла. Теперь приседы, тоже со штангой, их я сделал поменьше, но тоже чувствовал, что способен на многое. Так, теперь упражнение на хват, первым делом, вис на турнике, я схватился за перекладину. Посмотрим, сколько смогу висеть. Просто висеть. Хват – одно из самых важных умений в борьбе. От него многое зависит. На удивление, я висел долго. Минуты 4. Я бы провисел и дольше, но решил сделать другие упражнения. Тоже для развития хвата. Отжимания на пальцах по 100 раз за подход. Сгибание и разгибание запястий со штангой. Еще не мешало бы поработать с резинками, жгутами и полазать на канате, но их нет, мои принадлежности остались дома. А ты крепкий парень, сказал сзади мужской голос. Я обернулся, увидел сзади парня лет 25, скорее уж, мужчину, молодого мужчины, в спортивном костюме. Он разминался, глядя на меня, крепкий и усатый. Ты что, мастер спорта по тяжелой атлетике? Спросил он. Если ты так работаешь в спортзале, то наверняка скоро на рекорд пойдешь. Я покачал головой, снова взялся за штангу. Теперь можно поработать на бицепсы. Какой там, я самоучка. Парень подошел ближе. Я за тобой уже 30 минут наблюдаю. Вон там стоял, за кустами. Стоял и удивлялся. Твоей силушке. Я усмехнулся. Да я и сам не знал, только недавно выяснил. Хотя подозревал. Тело у меня крепкое. Спасибо тому, кто тут этот уголок создал. Уголок спорта. Парень улыбнулся. Так ведь это я и создал. Я люблю спорт, но спортзала рядом с домом нет, до стадиона далеко, я не успеваю после работы, поэтому приспособился здесь. Он протянул руку. Антон Бутурлин, приятно познакомиться. Я удивился, вот он, этот энтузиаст, создатель этого райского уголка для спортсменов. Пожал ему руку. А я Витя Волков, еще раз спасибо, классное место. Но Антон не слушал. А ну-ка, посмотрим, на что ты способен. Он вдруг схватил меня за локоть и за шею. «Защищайся!» Это довольно неожиданно. Я еле успел отшатнуться. От моего рывка Антон шатнулся ко мне, но от атаки не отказался. Попытался ударить меня в голову, правой рукой, прямым ударом в лицо. Ничего себе заявочка! Я успел остановить его удар верхним блоком, левым предплечьем. Тут же схватил за одежду, за кофту. Антон пытался вырваться, но куда там? Я притянул его к себе, сильным рывком. Согнул ноги, присел и схватил правой рукой правое бедро Антона, выпрямился и развернул корпус. поднял Антона на плечи. Он болтал в воздухе ногами. «Ну что, будешь еще нападать?» – спросил я. Антон пропищал сверху. «Нет, нет, больше никаких шуток, отпусти, я просто проверить хотел». «Ну ладно, я не стал кидать идиота». Аккуратно опустил на землю. Он покачал головой, стукнул себя по лбу. «Надо же, какой дурак, с кем вздумал соревноваться, а ты борец, что ли?» Я кивнул. «Ну вот, наконец-то до него дошло, с кем довелось столкнуться. Самбист, вообще-то, а ты это, чего вдруг полез?» Антон пожал плечами. «Видно, что он человек действия. Сначала делает, а потом думает. Вот и сейчас сделал точно так же. Да так, думал тебя проверить, что ты будешь делать, а вдруг растеряешься. Ну-ну, проверяющий». Я пихнул Антона кулаком в грудь. «Приходи к нам в спортзал, на стадион Азлк, вот там будет настоящая проверка, а пока что давай, до встречи». Я протянул руку, снова пожал ладонь Антона, побежал дальше, по своим делам. «Мне теперь надо домой, собираться на тренировку, хотя, до обеда время есть, Степаныч будет на стадионе в обед, до этого можно заняться другими делами, личными. Поэтому после сквера я отправился домой, время раннее, родители еще спали, но как только я открыл дверь подъезда, навстречу выскочила Даша, растрепанная и заплаканная. Я схватил ее. «Эй, ты куда, сестренка, что за спешка, чуть меня не сшибло». Сестра попыталась вырваться, но не смогла, я держал крепко. «Отпусти, придурок», буркнула она, «не подходи ко мне». «Ладно». Я отпустил, и Даша сбежала по ступенькам подъезда. «Скажи родителям, что я не хочу их видеть», закричала она. «Не хочу». Я смотрел, как она бежит через двор. Сверху стукнуло окно. Высунулась мать. «Даша, доченька, не уходи», крикнула она. «Но куда там?» Сестра быстро исчезла из виду. Я вздохнул и поднялся в квартиру. Мать встретила тоже заплаканная. «Ты видел ее? Почему не остановил? А вдруг она к врачу побежит?» «Ну да, конечно. Тут у нас семейная драма, как в сериале. Что случилось?» – спросил я. Мать покачала головой и вытерла слезы. «Ты знал, что она забеременела? Почему не сказал?» «Ну вот, начинается. А я-то хотел отдохнуть, заняться другими делами. Но соврать я не мог, знал. Она просила не рассказывать вам, но теперь, видимо, все чистосердечно поведала». Мать кивнула, вытерла уголком платка слезы, отвернулась и пошла в кухню. «Это же надо, горе-то какое! Позор какой, на всю семью, отцу вон плохо, чуть сердце не прихватило. Ну, с этим бы я поспорил». Я отправился в гостиную, где ночевали родители, но по дороге сказал матери: «Чего это горе, хватит так говорить, все хорошо будет, родит ребенка, поднимем, вырастим и воспитаем». Мать была слишком расстроена новостями. «Ага, еще чего», чуть ли не выкрикнула она, «кто будет растить, ты, что ли?» Я посмотрел на женщину. «Если понадобится, то я». Мать снова заплакала и пошла на кухню. Эх, тяжко женщинам. Хотя, когда я говорил про воспитание, то не покривил душой. Почему бы и нет, черт возьми. Биологически у меня и в самом деле может появиться племянник или племянница. Ну а почему бы тогда не помочь им? Но сначала надо поговорить с отцом. У него и вправду неполадки с сердцем. Это тоже плохие новости. Где тогда врачи? Почему никого нет? Я вошел в гостиную. Окна задернуты плотными занавесками до пола, так что в комнате стоял полумрак. Отец лежал на диванчике возле стены, лицом к стене, одет в обычные спортивные трико и белую футболку с красными рукавами. Руки сложил перед собой и едва дышал. Эге, а с ним точно ничего не случилось. Я сделал пару шагов по направлению к мужчине. «Это не сердце, а другая болезнь», — глухо сказал он, не поворачиваясь. «Я уже давно ей болею. Кажется, она неизлечимая, хотя врач неделю назад предложил новый метод лечения. Только не говори матери и сестре, я тебя прошу. Если со мной что-нибудь случится, то ты позаботься о них». Я стоял на месте, как вкопанный, переваривая услышанное. Что за гребаные известия сегодня, одно за другим? Почему все так сразу? Отец замолчал, так и не повернувшись ко мне. Видимо, ожидал ответ. «Что это за болезнь?» — спросил я, продолжая стоять на месте. Отец продолжал неподвижно лежать, его грудь еле заметно поднималась и опускалась. Из кухни слышался звонкий стук ложки о днище сковородки. Мать пыталась справиться со стрессом с помощью готовки яичницы. «Хорошо, что она не тут, не хочу говорить, но это херовый недуг. Я надеюсь справиться. Через месяц все будет ясно. Если не получится, повторяю, ты должен позаботиться о матери и сестре. Даша, оказывается, совсем еще ребенок, хоть и старше тебя. Я стоял на месте, а отец замолчал и больше не произнес ни слова. Ладно, видимо, хочет побыть один. Хорошо, ответил я и неловко огляделся по сторонам. Тебе что-нибудь надо сейчас? Отец не ответил. Видимо, нет желания говорить. Ладно, раз так, я подождал немного, а затем отправился к себе в комнату, переоделся там, потом умылся в ванной. Витя, пошли завтракать, крикнула мать из кухни. Умывайся. Как только я сел за стол, она сноровисто поставила передо мной тарелку с яичницей глазуньей, бутерброд с сыром и нарезанные огурчики с солью. Налила ароматный какао. Я только сейчас почувствовал, как проголодался. «Ну что, воспитатель?» – спросила мать и уселась рядом на стул возле чайника и кофейника. «Что делать будем с сестрой?» «Есть соображения, а с отцом?» «Совсем из ума выжил, старый, не дал скорую вызвать. Сказал, что сердце, но это не так, я же знаю, у меня двое дядек скончались от инфаркта. Ладно, я с ним потом разберусь. Витя, как у тебя дела? Хоть у тебя все хорошо?» Я кивнул с набитым ртом, рассказал, что скоро новые соревнования, возможно, меня примут в секцию на профессиональных началах, тогда и стипендия полагается. «Вот это другое дело», – заулыбалась мать. «Занимайся спортом, Витя, занимайся, мы разве против? Главное, чтобы тебе нравилось». После завтрака меня клонило ко сну, я ведь почти не спал прошлой ночью, сейчас почувствовал, что срочно требуется подзарядка сном. Окончательным аргументом являлось то, что спортсменам нужно полноценно высыпаться для восстановления. Поэтому я поставил будильник на полдень, завалился на кровати и мгновенно уснул. Проснулся от звона будильника. Казалось, только что заснул, но уже почти полдень. Я отправился умываться, заглянул к родителям. Никого нет, все ушли. Мать, скорее всего, на работу, а отец или к врачу, или куда-то по другим делам. Не знаю, у меня тоже хватает забот. Мне надо поговорить со Степанычем. Я быстро собрал форму, закинул в сумку и побежал в стадион. Чтобы не опаздывать на тренировку, я запрыгнул на желтый пузатый автобус. Ехать тут недалеко. Народу в автобусе мало, все-таки, сейчас лето, середина дня, школьники на каникулах, взрослые на работе. Две женщины сидели впереди, увлеченно болтали о новых югославских кофточках, купленных по блату. В середине дремал пожилой мужик в кепке, брюках, рубашке и синей шерстяной кофте, как ему только не жарко. А вот сзади сидела девушка, моя ровесница, в ситцевом платье с рисунками множества желтых ромашек. Симпатичная, сероглазая шатенка, фигурка ладная, ножки целомудренно прикрыты сумкой. Она читала на ходу книгу и не особо смотрела по сторонам. Что там за книга, я не мог разглядеть. Обложка опущена к сумочке. Девушка сидела спиной к водителю, на самом последнем сиденье, обращенном к задней дверце. Мне выходить через две остановки, поэтому я просто стоял на задней площадке автобуса и поглядывал на девушку. Наконец, направился к ней, чтобы спросить про книгу, которую она так увлеченно читала, и завязать разговор, но в это время автобус остановился на остановке. Задняя дверца с шипением открылась, и в автобус ввалились двое парней. Тоже студенты, в модных брюках клёши потлатые, у одного кудрявые волосы словно закручены бигудями. Они обратили внимание на девушку и сходу бросились в атаку. Один уселся рядом, а второй на сиденье сзади. Он тут же повернулся к девушке и накрутил на палец ее волосы. «Какая умная и грамотная девушка», — сказал он. Второй схватился за книгу и поднял ее, чтобы посмотреть обложку. Это оказалась Анна Каренина, да еще и начитанная. Подхватил он и попытался закрыть книгу. «А как тебя зовут, красавица? Ну же, давай, поговори с нами». Девушка гневно забрала у него книгу и ударила второго по руке, чтобы он отпустил ее волосы. «Уйдите отсюда», — предупредила она, и я видел, как она грозно нахмурила тоненькие брови. «Быстро отстаньте». Парни засмеялись, не особо испугавшись. Они переглядывались между собой и усмехались. «Это обычные шалопаи, не думаю, что они могли причинить девушке особый вред, кроме испорченного настроения, но я не настолько рыцарь, чтобы тут же бежать на помощь обиженной красавице». Пока что парни не вылезли за рамки дозволенного. «Эй, красавица, мы просто хотим поболтать с тобой, познакомиться, может быть, проводить тебя до дома», — снова сказал второй, тот, что сидел на сиденье сзади. Он снова взял волосы девушки и понюхал их. Видимо, у него фетиш на женские волосы. «У тебя отличные духи, где такие взяла? Ну-ка, поделись секретом». Девушка опять стукнула его по руке и вырвала локоны. Первый, тот, что сидел рядом с ней, схватил ее за руку, тогда она влепила ему пощечину, другой рукой, ловко, как кошка. Тогда парень тоже схватил ее за руку, только уже за левую. «А ты злая», — заметил он, — «а я люблю таких укрощать. Хочешь, поцелую?» «Ну все, это уже зашло слишком далеко». Я оставил сумку с формой возле стенки автобуса и направился к парням и девушке, стараясь сохранить равновесие в подпрыгивающем на рытвинах автобусе. Глава 23. «Давай поборемся, самбо». Парни сразу повернулись ко мне. Ясно, что они давно уже заметили меня и подготовились, что я вступлюсь за честь обиженной девушки. Видимо, не впервой так пристают на улице или в том же общественном транспорте, а значит, знают, что красавице может прийти помощь. «Не лезь, куда не надо», — угрожающе предупредил тот, что сидел рядом с девушкой. Он как раз и кудрявый, с пышным кустом на голове, в котором при желании можно укрыться от дождя и жить там целую неделю. «Не то я тебе». Я не стал с ним особо церемониться. «Это молодые придурки». Он настолько уверен в себе, что даже не соизволил приподняться для схватки со мной. Видимо, рассчитывал подавить меня психологически. Не думаю, что они к чему-то готовились в плане боевых искусств. Привыкли брать свое нахрапом. Поэтому я не стал его особо калечить, просто схватил за воротник куртки, рванул вперед и ударил головой о металлический поручень. Раздался глухой стук, парень тут же потерял сознание и мешком свалился у сиденья, под ноги девушки. У той широко раскрылись глаза от удивления. Книга тоже упала на пол. Ты че, совсем охерел? Второй уже вскочил с сиденья и встал передо мной в проходе. Ростом повыше меня, но поуже в плечах, зато руки и ноги длинные. Я тебя сейчас на куски порву. Болтать языком в таких случаях лучше не надо. Зачем угрожать тому, кого не можешь победить? Лучше сосредоточиться на самой драке. Автобус остановился на светофоре. Водитель воспользовался перерывом и оглянулся назад. Он наверняка видел в зеркало заднего вида, что в салоне творится неладное. «Эй, вы чего там устроили?» – закричал он. «Ну-ка, хватит хулиганить, а то милицию вызову». Я был бы рад, но второй парень не собирался отступать без боя. Он стоял передо мной, загораживая проход. Красный свет на светофоре сменился зеленым и автобус отправился дальше. Две тетки и пожилой мужик повернулись и с интересом смотрели на нас. «Прекратите безобразничать, молодые люди», — слегка гнусаво сказал старик в кепке. «Вам же сказали». Я улыбнулся парню. Тот стоял передо мной, не решаясь напасть. «Ты слышал, о чем тебя просит? Забирай своего дружка и валите отсюда. И больше не лезьте к девушкам, понял?» Парень посмотрел на меня, потом на своего дружка, до сих пор валяющегося у ног девушки под сиденьем. Лицо его исказилось. Он все-таки решился и бросился на меня. «Ой, дурак!» Бросился просто, решив ударить правым боковым, с небольшим замахом. Все его намерения сразу считывались без проблем. Я уклонился от удара, схватил парня, бросил назад и одновременно поставил подножку. Он упал, покатился по задней площадке и ударился о стенку автобуса. Я погрозил ему пальцем. «Хватит выпендриваться! Просто забери своего товарища и сваливай, пока я не сломал тебе руки». Он вскочил и опять бросился на меня. Надо же, какой высокий боевой дух. Не надеясь достать меня кулаком, парень наклонился в броске, ударил меня в грудь плечом, сделав нечто похожее на проход в ноги. Я выдержал его натиск, выставив левую ногу вперед, схватил его сверху, сцепив руки в замок у него на груди и тут же поднял его вверх. Парень перевернулся вниз головой, а я держал его перед собой. Прямо как в американском рестлинге. По идее, сейчас можно было бы воткнуть его головой вниз, сломав шею, но я не настолько кровожадный. «Прекратите!» – закричала одна из женщин на переднем сиденье. «Немедленно прекратите! Водитель, остановите автобус!» «Ага, еще чего!» Водитель не собирался останавливаться, а мчался дальше. Я слегка сжал корпус парня, чтобы он задохнулся и услышал, как он застонал от боли. Затем бросил его перед собой на спину. Парень свалился, как мешок с мукой, и скорчился на полу. «Ну что, хватит с тебя!» Я наклонился и схватил его за шкирку. Приподнял, и автобус как раз подъехал к остановке. Задние двери услужливо открылись. «Чтобы я больше вас тут не видел, уроды!» Я выкинул парня наружу, потом схватил второго, который как раз очнулся и пытался встать, сонно хлопая ресницами. Я ему помог и тоже вытолкнул из автобуса. Он растянулся на остановке у ног старушки, сидевшей на железной скамеечке. Тот, кого я выкинул первым, стоял, шатаясь и держась за железную опору остановки, подкрепляющую крышу. Двери автобуса закрылись, и мы поехали дальше. «Молодец», — сказал пожилой мужик и устроился поудобнее. «Я слышал, как эти балбесы хулиганили. Ловко ты их выпроводил отсюда». Женщина спереди закричала. «Он же хулиган. Устроил драку. Побил людей. Надо срочно в милицию. Вот дура». Начала орать, не разобравшись в ситуации. Хотя она не видела, как парни приставали к девушке. Так что, вполне правомерно решила, будто это я начал барагозить. «Да не он это устроил», — закричал старик в ответ. «Молодец», — проявил мужскую солидарность. «Эти придурки сами пристали к девушке, а он ее защитил».